Глава 5. «Мартин, узнай, куда это мы свернули», — тихо бросила верному телохранителю принцесса Кимелия, с самого обеда озабоченно изучавшая толстый атлас, купленный ею в единственном книжном магазине маленького городишки. Впрочем, и сильно запоздавший обед и городок были настолько непримечательными, что вскоре забылись, как каждый из придорожных деревьев. Только атлас и остался. Да приятное изумление, что и в подобной глуши люди интересуются географией. Раньше принцессе казалось, будто жители таких захудалых городков живут мирно и неторопливо. Гуляют вечерами парочки, женщины вяжут носки и рукавички, мужчины ведут неспешные разговоры, а дети играют в прятки. Но городок словно вымер, не то что людей, даже кур и собак на улицах не было. И в харчевне, где заранее посланные квартирьеры заказали обед и комнаты, чтобы принцесса могла умыться и пообедать без свидетелей, им тоже не встретилось ни одного посетителя. Да и в дверь книжного магазинчика, что располагался напротив, пришлось чуть не 5 минут стучать. И бледный до синевы хозяин потом долго извинялся дрожащим голосом, объясняя свою отлучку болезнью жены. Мартин, неотступно ехавший верхом рядом с королевской каретой, понятливо кивнул и направил лошадь к старшему офицеру охраны. «Ким, ты не слишком подозрительно?» Отодвинув уголок занавески на маленьком заднем окошке, Дель внимательно рассматривала лицо Инлина, едущего посредине. А когда он, словно почувствовав ее взгляд, мечтательно улыбнулся, прямо в тоненький просвет занавеси, фыркнула и отвернулась в сторону, пытаясь унять приливший к щекам жар. «За многие века правления вашей династии только 2 короля умерли глубокими стариками в своей постели», — не отрывая глаз от карты, спокойно сообщила Кимелия. «И оба еще в зрелости передали свои королевские медальоны вместе со всеми правами преемникам. А сами поселились вдали от столицы и никогда больше не ввязывались в политику». «Ты думаешь, я не знаю историю своего рода?» Это были Эйрал Гот Тарвальдин I и Грассербер Тарвальдин III. «Я думаю, ты не знаешь, что сказала про них Дисси». «Ну и?» «Она сказала, что, вопреки мнению историков, именно они были самыми мудрыми среди твоих предков». «Возможно», — задумалась Дель. «Кима, а что она сказала про Типира Великолепного?» «Что лучше бы ему родиться в простой семье, меньше бы вреда причинил». Задумчиво возя пальцем по тонко выделанной коже обложки, буркнула первая фрейлина. Указ о ее назначении Дель написала прямо в месте встречи, поразив своей настойчивостью и так запуганных придворных, возглавляемых графом Жинверте и сурового офицера, командира отряда королевских гвардейцев. «Ким, но ведь он столько сделал для королевства», — неуверенно заспорила принцесса, точно зная, Дисси зря ничего не скажет. «Почему же все историки в один голос твердят совершенно обратное? Да и принято считать, будто решительный и бескомпромиссный король Типир дни и ночи думал о величии королевства, хотя всем известна и его любовь к женщинам, перам и вину. Но так широкой натуры был человек». «Угу, сделал», — желчно кивнула Ким. И Лорадель поняла, что она полностью солидарна с Дисси. «Построил на голых скалах огромный город, не думая ни о том, что в тех местах дует непрекращающийся ветер, что продукты можно доставлять только повозками, что воду для питья пришлось качать с огромной глубины, что каждую корзину земли для садов простолюдины втащили на собственных спинах. И затратил на эту постройку столько денег, народных сил и чужих жизней, что взамен можно было построить 3 таких города, вздумая он обратить свое внимание на соседние плодородные холмы. Но ему хотелось не просто иметь город в выгодном для торговли месте. Его гнало сумасшедшее самолюбие. Чтобы ошеломить размахом, потрясти, покорить воображение, заставить потомков говорить о себе. А что народ до сих пор с трудом выживает в том суровом климате, а зелья от простуды и кашля там продают больше, чем во всем королевстве, никого ведь не волнует». «Командир охраны сказал, что на ночлег мы остановимся в замке Уленсайд», — наклонилась к окошку лицо Мартина. «Там уже предупреждены о нашем прибытии». «Но ведь он находится довольно далеко, в стороне от дороги», — Засомневалась Кемелия, меряя пальцем расстояние на карте. Адель тихо порадовалась, что обсуждение ее предка закончено. Она вообще уже пожалела, что заговорила на эту тему. Все равно не в ее власти что-либо изменить. Даже если она выйдет замуж, отец не уступит новоявленному родичу престол еще лет 20. Это он уже герцогу вроде как в шутку объяснял, когда тот еще был ее женихом. Сейчас Дейризи служит богине в далеком северном монастыре, отказавшись ради этого святого дела и от невесты, и от герцогства. Причем выбрал он этот путь сам, хотя на самом деле выбор был не так велик. Да, постарался подавить недовольный вздох телохранитель. Но он говорит, зато там безопасно. По здешним дорогам бродят бандитские шайки. Да что нам какие-то шайки? Хотела было фыркнуть Ким, но кончик языка чуть щипнуло, словно она попробовала лизнуть лимон. Заклинание Астры работает исправно, с удовольствием отметила Фрейлина. И, приоткрыв заветную занавеску, послала воздушный поцелуй мужу. Инлины, скакавшие за каретой, сразу заметили ее лукавое личико, ставшее очень хорошеньким после простой процедуры, проведенной натренировавшимися за 300 лет Шемирлом. Риалт расплылся в счастливой улыбке. Зато лицо Ольвы вытянулось. Вовсе не это женское личико он надеялся увидеть в запыленном окошке. Третий инлин, Майс, представленный королевским посланником как секретарь и оруженосец принца Альвагиса, смотрел на переживания спутников немного свысока, хотя и не без затаённой зависти. Девушки из семерки Дисси были самыми популярными и уважаемыми личностями в крепости. Хотя действительно вздохнула Ким, разглядывая растянувшиеся за ними чуть не на поллиги караван повозок и карет. Такую кучу народа ни в одной деревне не разместишь. Особенно с теми удобствами, которые считаются обязательными для таких благородных особ. Если учесть, что вместе с положенными принцессе по этикету сопровождающими придворными едут и их слуги, повара и камердинеры. И это еще не считая скачущих следом за каретой не менее полусотни всадников в доспехах королевской гвардии. Поэтому огромный старинный замок, пожалуй, будет для них лучшим выходом. Да и гвардейцам, если на то пошло, удобнее будет охранять их за прочными стенами, а не посреди толпы крестьян. К замку они подъехали уже в темноте, устало перебрасываясь предположениями о том, чем теперь заняты их подруги. «Наверное, у Дисси сейчас как раз утро. Птички поют, цветы везде распускаются», — мечтательно рассуждала Ким. Адель только виновато вздыхала. Ну да, именно из-за нее подруга не попала в легендарный светлый лес. Но даже несмотря на легкое чувство вины, принцесса все равно ни за что не смогла бы отказаться от этого решения Дисси. Словно заглянувший в тайную глубину ее души и воочию убедившийся, как страшно и противно принцессе возвращаться туда, в чопорный холод роскошных покоев, в лживую недосказанность фраз и злую пустоту чужих лиц. А тут ничего понять нельзя, есть хоть маленький садик или нет. Всматриваясь в слабо разбавленную бледными фонарями темноту, пробормотала Дель. И в этот момент карета остановилась. Огромный дом встретил их несколькими тускло светящимися окнами и высоким каменным крыльцом, на которое выходила широко распахнутая дверь. Стрельнув возмущенным взглядом в наглых инлинских послов, граф Жен-Лерте поспешил предложить принцессе свою руку, и она была вынуждена на нее опереться. Земли, пожалованные королевству из-за гор, остались далеко позади. И пора было вспоминать суровые правила придворного этикета, хотя Дель предпочла бы забыть их навсегда. «Я провожу ваше высочество в ваше покое, умыться и привести себя в порядок. А ужин подадут в гостиную через полчаса», — вежливо ворковал граф, ведя ее холодным каменным коридором. «Я устала, да и голова что-то разболелась». Вспомнила старые отговорки Дель. «Прикажите подать ужин в мои комнаты, и пусть Фрейлина поможет мне с одеждой». «Как вашему высочеству будет угодно», — учтиво склонил голову ее спутник. И принцесса не заметила довольного блеска его глаз. Все получилось намного проще, чем ему казалось при получении этого задания. Но никто про это не узнает. Пусть думает, что не зря платят такие денежки. Кимелия решительно вошла впереди Лорадель в распахнутую дверь приготовленных комнат. Но не успела сделать и нескольких шагов, как услышала слабый возмущенный вскрик сестры и последовавший за ним звук захлопнувшейся двери, а затем и грохот задвигающихся засовов. Она бросилась не к двери, как сделало бы большинство девиц ее возраста и положения, а к окну и зарычала от ярости, обнаружив за занавесью запертый на огромный замок ставни. Дель невольно вскрикнула, увидев, как из полутьмы коридора выступают зловещие фигуры в черных длинных балахонах, любимой одежде темного ковена, и попыталась было рвануться вслед за Ким. Но один из возникших ниоткуда магов ловко захлопнул перед ней дверь и запер на засов. «Если вы проявите благоразумие, ваше высочество, то с вашими спутниками ничего не случится». Веско обронил старший из магов и указал на распахнувшуюся дверь напротив. «Пройдите туда». «Легко проявлять благоразумие, если ничего другого проявить все равно не можешь», — саркастически хмыкнула принцесса, призывая всю свою натренированную выдержку, чтобы держаться с положенным принцессам достоинством. Резко вырвала свою руку у предавшего ее графа и с кажущимся спокойствием шагнула в указанном направлении, точно зная, если она не пойдет добровольно и не постарается изображать смирение, ее все равно туда отправят, только в связанном или зачарованном состоянии. А это намного хуже, чем идти собственными ногами и в здравом уме. «Вот и умница». Оставив открытой дверь, магистр в сопровождении своих помощников вошел следом за ней. «А теперь покажите мне ваши амулеты. И не пытайтесь спрятать хоть один, я все равно их найду». «Что вы собираетесь делать?» — холодно поинтересовалась принцесса, снимая с шеи пару цепочек с зачарованными камнями. Про закрывающие сознание серьги, подаренные Гайденусом, Дель решила пока забыть, надеясь на слова инлинского магистра, пояснившего, что у них заложена магия совершенно иного диапазона, и она почти не ощущается при проверке. Но на крайний случай можно объяснить, что на серьгах простое косметическое заклинание, поддерживающее цвет лица. Главное, если появится угроза ментальной проверки, упорно думать о чем-нибудь, вызывающем стойкую злость или ненависть. И такая тема у принцессы была. Старательно забытая, потерявшая смысл и остроту, но хорошо прочувствованная. Дель спешно вызвала в памяти тот день, когда раскрывшаяся грязная правда о бывшем женихе взорвала все ее мечты о будущей жизни. Наивные и детские грезы. Она отлично осознала это за последние дни. Но, как оказалось, воспоминание про подлый обман не стало от этого понимания менее обидным. «Проверить вашу подлинность». Магистр, четко уловивший в сознании девушки яркие картинки дворцовых залов и испуганные лица короля и герцога, чуть заметно скривил губы в едкой ухмылке. Все-таки прав оказался он, а не коллеги, уверявшие, будто в силу особых способностей, когда-то дарованных королевскому дому эльфами, такая проверка невозможна. И что вовсе не важно, настоящая принцесса вернулась из-за загора, или таинственные инлины подсунули подделку. Важно, кто будет ее мужем, а следовательно и следующим королем. Но что совершенно точно, вовсе не смуглокожий принц, нагло навязанный изогорцами принцессе в провожатые. И по рассказу Женлерте, весь день не сводивший с нее нереально зеленых глаз. «Прошу извинить меня, но это была совершенно необходимая и вынужденная мера», — склонил голову маг, возвращая принцессе слишком простенькие, на его взгляд, защитные амулеты. «Насколько я могу судить по вашим словам, проверку я прошла?» Возвращая на место подаренный Дисси алмазик, высокомерно выпрямилась принцесса, отмечая про себя, как забегали глаза у командира стражи и графа, следивших за происходящим из коридора. «Разумеется». Магистр секунду помолчал, прежде чем нанести последний удар. «И потому я нахожу возможным вручить вашему высочеству письмо от его величества». Неизвестно откуда взявшийся свиток с хорошо знакомой печатью Лорадель брала в руки осторожно, словно ядовитую змею, заранее предвидя, что ничего хорошего для себя там не найдет. Все положенные правилами восторженные слова по поводу волшебного выздоровления принцессы. Ей уже при всех громко и с чувством прочел граф Жен-Лерте. А раз король счёл необходимым сообщить дочери нечто вот таким ультимативным методом, значит, не надеялся, что она сумеет сдержать свое негодование. И потому Дель призвала все свои силы, стиснула зубы и припомнила слова Дисси, которые та тайком шепнула, обнимая ее напоследок. «Но если что-нибудь пойдет не так, как хочется тебе, помни, у тебя есть мы и место в этом мире, где тебе всегда будут рады». Слова и строчки переплетались и путались, как клубок змей, жалив самое сердце. Но Дель снова и снова читала их, пытаясь убедить себя, что она не ошиблась, и что отец, уже решивший единолично ее судьбу много лет назад, вновь сделал то же самое. «Вам что-то непонятно?» Сквозь притворную любезность магистра сквозила почти неприкрытая издевка. «Одна мелочь. Когда я смогу познакомиться со своим новым женихом?» Держась из последних сил, безразлично выговорила Лорадель, хотя точно знала совершенно иное. Вовсе не желает она с ним не только знакомиться, но и встречаться. Никогда и нигде. С этим женихом, снова выбранным не ею. И нет, Дель, никакого дела до необычайной важности такого союза для королевства. Несмотря на то, что именно на это и сделан особый упор в послании. Вернее, приказе. Ведь там нет ни слова о возможности выбора. Мы ждем его прибытия к утру. Отдавая дань ее выдержке, примирительно сообщил принцессе магистр. А до тех пор вам придется ограничиться этими покоями. Дель только молча кивнула и, отойдя к столу, застыла в ожидании, когда ее наконец оставят одну. Она уже догадалась, что Ким к ней не пустят, пока не закончится брачный ритуал, который король приказал провести, не откладывая ни на день. Хотя это и излишняя предосторожность со стороны посланников короля. Ничего изменить присутствие Кимелии все равно не сможет. У Дель просто нет причины ослушаться отца. И нет никаких способов избежать этого брака. Да она даже сбежать отсюда не сможет. А если бы чудо и случилось, и побег удался, все равно поблизости нет места, где можно было бы скрыться от неминуемой погони, да и средств на существование. И даже если удалось бы избавиться от роскошного дорожного костюма, все равно никогда она не сумеет подобной Бине изобразить простую селянку. «Вы очень решительная девушка». Непонятно, с одобрением или с насмешкой произнес от двери уверенный голос. И Ким, пытавшаяся метательным ножом открыть замок, одним прыжком оказалась возле входящего. «А вот махать на меня вашими острыми железками не советую. Я магистр, убью вас, прежде чем вы успеете вынуть кинжал из ножен. Но у меня есть к вам деловой разговор. Вот, прочтите это письмо короля Медерия Тервальдина VII к его дочери». Ким выхватила у него свиток и, встав под настенным подсвечником с одинокой свечой, быстро пробежала глазами несколько витиевато написанных фраз. «Неужели Лорадель согласна?» Пристально уставилась воительница на мага, размышляя о том, что он, в общем-то, прав. Мечом ей с ним не справиться. «Представьте, да. Впрочем, ей не оставлено выбора. И вы должны согласиться, король еще очень добр к своей своевольной дочери. Принцессы должны быть более осмотрительны в поступках». «Ну да», — вспоминая собственных родителей, едко фыркнула Кимелия. «Необычайная доброта. Но вы от меня чего-то хотели?» «Да, благоразумие. Судя по всему, вам не в новинку скакать на лошади. Так вот, во дворе ждут 4 оседланные лошади. Если вы уговорите своего мужа и его спутников не вмешиваться в дела короля и тихо покинуть этот замок, то вам не причинят никакого вреда. В нескольких лигах отсюда есть деревушка. Там вы сможете переночевать и отправиться дальше. Но решать нужно сразу». 3 условия», — категорично заявила Кимелия, твердо уверенная, что с негодяями, способными действовать такими методами, Обязательно нужно поторговаться, иначе они не поверят». «Какие?» — скептически сощурился магистр. «Но подумайте хорошенько. Прежде чем их высказать, обмануть меня не удастся». «Первое. Мне дадут проститься с принцессой. Второе. Вернут все наши вещи. И третье. Отпустят со мной Мартина». «Похоже, я вас не ошибся». Ким снова не поняла, хвалит ее маг или издевается. «Сейчас попробую что-нибудь устроить». Девушка демонстративно сложила руки на груди в ожидании, пока он выйдет. А потом метнулась в темный угол и быстро рассовала по рукавам и карманам часть своего оружия. Ножны с кинжальчиком, подаренным у Лидат, она, недолго думая, воткнула в собранные хвостиком волосы. Авось сочтут за необычную заколку. Когда дверь распахнулась вновь, Ким уже стояла на прежнем месте, сложив руки, как раньше. «Там и стой», — предупредил ее магистр. «У вас одна минута». «Дель, ты твердо решила выйти замуж?» Вглядываясь через коридор в застывшую в комнате напротив фигурку, громко спросила Кимелия, больше всего боявшаяся, что ее сестру околдовали или опоили. «Да, отец прислал письмо». Принцесса из последних сил старалась держать лицо. «Тогда тебе больше не понадобится Мартин, можно я его заберу?» «Конечно, забирай. Думаю, у моего жениха хватает стражников». Лорадель никак не могла понять, почему Ким говорит в такой момент совершенно спокойно и даже как-то слишком хозяйственно. «Вот спасибо, дай тебе боги счастья». Чему-то обрадовалась Кимелия, но узнать, чему именно, принцесса не успела. Маги резко захлопнули двери. «Ты довольна?» Макс с легким презрением глядел на скуповатую фрейлину. Теперь уже бывшую. Ну, а ее неприглядная скупость вполне объяснима. Получив из места встречи несколько тайных сообщений, маги успели проверить родственников этой везучей девицы. И прислали полные отчеты об обстоятельствах ухода Ким в обоз и про невероятную бедность ее родителей. «Пока не совсем», — сварливо буркнула увешанная железом изагорская принцесса. «Где мои сундуки, Мартин?» «Сундуки уже вынесли на улицу и привязывают к седлам. А Мартина сейчас принесут. Он не проявил такой же рассудительности, как ты. И его пришлось усыпить. А пока иди поговори с мужем и учти, если кто-то из вас вздумает меня обмануть, сработает наложенное на него заклинание». «Куда идти?» Не совсем доверяя магу, насупилась Ким. «За мной. И последний раз повторяю, не доставай из ножен оружие». Маг развернулся и вышел в коридор. «Слишком уж часто он повторяет про оружие», — усмехнулась про себя пленница. «Словно его постоянно обманывают, хотя... Если все время общаться с такими, как он сам, интриганами, добрым и доверчивым остаться трудно, это факт». «Я дворянка», — гордо сообщила Кимелия в спину черной фигуре и направилась следом, не забывая бдительно посматривать по сторонам, мало ли каких ловушек могли наготовить эти подлецы. Однако до приемного зала они дошли безо всяких происшествий. А там Ким стало не до рассуждения о собственной безопасности. Возле внушительных колонн, безжалостно примотанные веревками так, что едва могли дышать, стояли трое инлинов. Девушка замерла на миг, вглядываясь в странно неподвижные фигуры, усмиряя ринувшиеся в пропасть сердца. Интуиция и рассудок просто вопили о близости смертельной опасности, а опыт подсказывал. Вот и наступил самый ответственный момент в жизни. И сейчас Ким никак нельзя ни паниковать, ни ошибаться, а тем более сказать что-нибудь такое, что вызовет у магов какие-то подозрения. Ким осторожно подошла к инлинам, поочередно заглянула в опущенные лица. «Они что, спят?» «Мы не собирались нанести принцам, хоть и маленького, но дружественного сопредельного королевства, никакого вреда. Вот и пришлось прибегнуть к помощи магии», — присматриваясь к новоявленной принцессе, объяснял маг. Правильно он догадался, нет у этой расчетливой девицы никаких особых чувств к своему мужу. Значит, она умнее, чем показалась на первый взгляд. Да и то сказать, это только в сказках дурочки умудряются женить на себе принцев. А эта девица со своим здоровым меркантильным расчетом вполне сможет сослужить ему в будущем неплохую службу. Нужно только расположить ее к себе. И, похоже, он знает, чем. Сейчас я разбужу твоего мужа, и ты уговоришь его уехать, не поднимая шума. Если все пройдет гладко, то твоя должность при принцессе останется в силе. Так она же должна уехать. Сделала недоверчивое лицо, сразу ухватившее суть сделки Ким. Через пару недель после свадьбы молодожены приедут в столицу погостить. Макс сказал ей много больше, чем имел право. Но надеялся, что сделать каких-либо выводов из такой скудной информации она не сумеет. Да если и сделает, то вряд ли верное. Я постараюсь. Деловито пообещала воительница, больше всего боявшаяся переиграть. «Будир Ялда». «Которого?» Маг еще слегка путал казавшихся на одно лицо иноземцев. «Вон того, в синем камзоле». «Похоже, она и сама различает их только по цвету камзолов», — саркастически хмыкнул магистр, снимая с Риалдриса сон. «Риалд», подойдя поближе к мужу, начала нелегкий разговор Кемелия. «Сейчас мы должны отсюда уехать. Если ты пообещаешь вести себя тихо, то с нами все будет хорошо». Никогда еще она не говорила с ним таким тоном. Точно с капризным маленьким мальчиком. Не забывая, что на самом деле Инлину, выглядевшему молодым мужчиной, уже минуло 5 столетий. И никогда не смотрела так настороженно и просяще одновременно. Значит, случилось нечто очень плохое. И от его поведения действительно многое зависит. Риалд словно с трудом поднял голову и осторожно огляделся. Да, Кемелия права. Вести себя в такой обстановке следует очень осмотрительно. И самое главное, нужно убедить своих врагов, будто он готов выполнить все их требования. А в том, что перед ним враги, Риалдрис уже не сомневался. Слишком часто таинственные происшествия и странные исчезновения летучая молва связывала с магами в черных плащах. Да он и сам помогает Дьерджису покупать на подставные имена дворцы и замки для удачливых наемниц. Не раз встречался с адептами темного ковена. И этого магистра по имени Джаздин тоже прекрасно помнит. Хотя уверен, что имя у него не настоящее и далеко не единственное. «Я согласен вести себя хорошо и сразу уехать, как только меня отвяжут», — хрипловато прошептал Риалд, и Ким облегченно вздохнула. Больше всего она боялась, что он ее не поймет или не поверит. «Также поклянитесь самым дорогим, что у вас есть, что никогда не вернетесь сюда и не станете предпринимать попыток захватить принцессу», — подсказал Джаздин слова клятвы. «Впрочем, должен сразу сказать, что это вам и не удастся. Любая ваша попытка проникнуть в этот замок будет стоить Лорадель жизни. Клянусь землями предков». Не задумываясь, буркнул Риалд, и магистр, тайком проверявший амулетом правдивость его слов, удовлетворенно кивнул. И Загорец не солгал. Он действительно поклялся тем, что было ему очень дорого. Да они и славились во все века не только странным выбором женщин, но и незыблемой честностью в делах. Магистр позволил себе слегка расслабиться и усмехнуться старой шутке, что по осени в гарем и Таргил увозят самых юных красавиц, а весной в Загор тех, кто сумел пережить зиму. Двое магов ловко распутали стягивающие Инлина путы. И он, морщась якобы от нестерпимой боли, начал демонстративно растирать следы от грубых веревок, ожидающе посматривая на четвертого и Майза, которых тоже уже почти освободили, и прикидывая, как бы подобраться к ним поближе, чтобы создать фей. Однако Кемелия сразу сообразила, что не зря он клялся несуществующей родиной, и отважно бросилась к мужу, торопясь предостеречь от неверного шага. «Очень больно, милый», — залепетала Делана плаксивым голоском. «Сейчас я помогу растереть. Где еще? Вот тут? Повернись спинкой, дорогой». А когда Риалд, решительно повернутый спиной к зрителям, скосил на нее изумленно вытаращенные глаза, ему ответил такой сердитый взгляд любимой женщины, что он сразу засомневался в своих планах и безропотно позволил обхватить себя за торс и увлечь в сторону выхода. Я ведь могу его уже забирать?» Не обращая внимания на ехидную ухмылку, проскользнувшую по губам магистра, деловито осведомилась Ким. «А тех ты что, будить не собираешься?» «Проснуться сами. Часа через два». Уже откровенно насмехался маг. «Мы их привяжем к лошадям, и вы вдвоем прекрасно справитесь». «Не забудь про уговор», — сварливо буркнула она, старательно играя роль жадной и недалекой карьеристки. Через несколько минут мощные ворота замка захлопнулись за странной кавалькадой. Двое всадников торопливо гнали скакунов в ночь, держа в поводу еще трех лошадей с притороченными к седлам безжизненными телами. «Не зря ты их отпустил», — выступил из темного угла зала никем до этого незамеченный наблюдатель. «Ты же знаешь мощь их птичек. Зачем нам раньше времени лишние проблемы?» — сердито фыркнул Джаздин. «И к тому же у меня не было приказа кого-нибудь устранять. Послание сказано четко: срочно выдать принцессу за наследника соседней страны, который прибудет сюда инкогнито, и провернуть все без лишнего шума». «Ладно, ладно, поступай, как знаешь», — миролюбиво кивнул его собеседник. «Пойдем перекусим да отдыхать. Утром рано вставать». Тем более решение этого болвана отпустить таких важных свидетелей еще ничего не значит. Неподалеку от ближайшей деревушки ночных путешественников уже ждет знаменитая на всю округу банда Кривого Шеда, получившая от одного из самых верных своих доносчиков сведения об очень богатых всадниках, добирающихся в столицу без охраны.